Глава 23. Мы встретимся вскоре. Где они нас ждут? Мы разделимся. Гидеон поморщился. Они в противоположной от нас стороне, как Вильда, Лукас и Ной. Было опасно собираться все вместе. Если бы кого-то схватили, то поймали бы и остальных. Встретимся на нейтральной территории. Где она? В 100 километрах отсюда. Он вновь поморщился и схватился рукой за бок. Присмотревшись, я обнаружила у него кровь. «У тебя кровь! Тебя ранили?» «Пустяки!» «Нет, нужно остановиться и обработать рану!» «Нет, Киара!» «Ты можешь умереть, Гидеон!» «Остановимся позже, пока просто езжай. Примерно через 100 километров будет выезд на нормальную дорогу. Проедем 50 километров, а там завернем, сократив путь и избежав преследования». «Они будут преследовать?» «Наверняка, и не только они». Я закусила нижнюю губу, обдумывая его слова. Гидеон прикрыл глаза. «Логично, что нас будут преследовать. Вероятно, где-то поблизости есть и стражи, которых послала Алекса. В том, что она в сговоре с Сабриной, у меня нет никаких сомнений. Последняя вряд ли бы предала сопротивление, не будь у нее важной причины. Какой? Ее дочь. Алекса могла пообещать ей встречу с дочерью взамен на нас. Я прибавила газу, так как дорога здесь улучшилась. Взгляд вернулся к Гидеону, который стал учащенно дышать. По времени мы ехали не больше часа, когда на приборной панели машины загорелся красный индикатор бензина, и она неожиданно начала дергаться, спустя несколько секунд остановилась. Гидеон очнулся в этот момент. «Кажется, закончился бензин», — сказала ему, понимая, что машина больше не заводится. «Значит, идем пешком. Надо проверить багажник, если здесь что-то полезное». «Как я из всех машин могла выбрать ту, в которой бензин был почти на нуле?» В рюкзак из внедорожника мы положили аптечку и еще один пистолет. Там оказалось 3 батончика, которые мы съели с Гидеоном. Парень по браслету отправил нашу локацию Кори и сообщил, что мы немного задержимся. По возможности, они нас встретят. В тишине мы направились в лес, так как идти по дороге было слишком приметно. Так мы сможем не только срезать путь, но и остаться незамеченными. Правда, я не смогла долго молчать и уже через 10 минут начала засыпать Гидеона всевозможными вопросами. «Сабрина предала сопротивление из-за Алексы?» «Не знаю, но думаю, что да». «Она могла пообещать ей вернуть дочь?» «Да, взамен на нас». «Как я и думала». «Самое забавное то, что мы сами на блюдечке преподнесли почти всю имеющуюся информацию о том, что правительство всех обманывает. Им же. Если Сабрина передаст им все, что у нас есть, то придется начинать все сначала». На последнем слове голос Гидеона сорвался. Парень споткнулся, и я схватила его за локоть. «Черт! Твоя рана, Гидеон, ее нужно обработать». «Подожди минуту». Он прислушался и пригляделся к окружающей обстановке, чтобы убедиться в безопасности. «Давай остановимся там». Головой указал в сторону валунов и камней рядом с засыпанным входом в пещеру. Гидеон опустился на один из камней и снял с плеча рюкзак, а потом задрал футболку. Его подстрелили в правый бок, чуть ниже ребер. Крови не очень много, но достаточно, чтобы через некоторое время, если не обработать рану, потерять сознание. Из аптечки я достала бинты и обеззараживатель, после чего начала обрабатывать ранение. Даже не задумываясь, почему сама это делаю. Гидеон тоже мог бы справиться. Пуля вышла насквозь и даже не задела органы. Тебе повезло, тихо сказала, промывая рану. Да, повезло. — эхом повторил он. Я взглянула на часть тела, которая мне видна из-за того, что он приподнял футболку. Оно не только спортивное, но еще и все в шрамах. Рядом с этим ранением есть шрам от пули, судя по следу. С противоположной стороны большая черта, которая досталась от ножа. Недалеко от нее совсем маленький шрам, который по форме похож на крест. На руках тоже есть напоминание о прежних ранениях. Сколько раз ему так везло? 5, 10, 20? Рано или поздно везение может закончиться, и ранение окажется смертельным не только для него, но и для меня тоже. — Готово, — сообщила ему, поднимаясь с колен. — Спасибо. По глазам вижу, что ты хочешь что-то спросить, Киара. Я слушаю. — Почему ты застрелил тех людей? Ведь им отдали приказ не убивать нас, их можно было только ранить. — Нет, это послание Сабрине. — Послание? 2 трупа — это послание? 2 человека, которые всего лишь исполняли приказ, Гидеон. — Именно. Я стиснула зубы и сжала пальцы рук в кулаки, чтобы не ударить его. Как он может так рассуждать? Чем тогда отступники отличаются от стражей? И те убивают людей по приказу или по собственному праву, если посчитают нужным. Они отличаются только сторонами, за которые воюют. Сначала я была на одной из них, потом оказалась на другой, а сейчас не хочу быть ни на одной. Нам пора идти. Я направилась в ту сторону, куда изначально говорил идти Гедеон. Парень остался позади, но уже вскоре догнал меня. В следующие 3 часа мы не проронили ни слова. В какой момент человек теряет человечность? Раньше я думала, что это происходит со временем, постепенно. Так мне казалось из-за взгляда отца, который при каждой нашей встрече все больше тускнел. Но, пообщавшись с Гедеоном, я поняла, что это происходит резко, в один момент. Например, у Гедеона это случилось, когда он увидел смерть брата. Да, я помню тот взгляд. Такой никогда не забудешь. И сейчас, говоря с ним о смерти тех 2 мужчин, в глаза Гедеона не промелькнуло ни капли сочувствия, жалости или сострадания. Лишь жестокость.